парикмахерской стриглись и брились. Комендант Серпухова написал такой восторженный отзыв об их действиях, что полковник Катуков вряд ли выполнил свое намерение крепко взгреть лейтенанта за задержку. Не по своей вине задержался. О том свидетельствовал соответствующий документ. Вот такие орлы были в танковой бригаде, которую Сталин лично переместил с одного участка фронта на другой, более опасный, на Волоколамское направление. И подобный факт не единичен. Это уж потом, после смерти Иосифа Виссарионовича, злые клеветники и политиканы, искавшие популярности, начали кричать о том, что Сталин не разбирался в военном деле, не знал положения на передовой, руководил войсками по глобусу. Спросили бы Жукова, Рокоссовского, Василевского и многих других полководцев, хорошо знакомых с деятельностью верховного главнокомандующего. Указали бы они и на ошибки, и упущения, которыми сами причастны, но общая их оценка, без сомнения, положительная, высокая. А глобус в кабинете Сталина действительно имелся. Очень большой глобус. Это естественно. Руководитель великой державы, втянутой в мировую войну, должен был знать, где и какие события происходят на земном шаре. Это, конечно, второстепенно по сравнению с собственными нашими, внутренними. Но знать все-таки нужно. Закончим, однако, короткий рассказ о командире танкового взвода Дмитрия Федоровича Лаврененко. Действуя в составе своей бригады, его взвод не раз отличался еще в боях на Волоколамском шоссе, на берегах Истры. Только лишь за те сутки, когда 28 героев-панфиловцев в неравном бою отразили удар немецких танков, группа старшего лейтенанта из 6 машин, сражавшаяся в том же районе, из засад и неожиданными атаками уничтожила 12 вражеских Т-3 и Т-4. И это был не последний бой. Мужественный танкист погиб в середине декабря, когда мы наступали на Волоколамск, после долгих поражений, испытав, наконец, радость победы. Погиб возле станции Горюны, где его похоронили. Ох уж эти Горюны! Станция и деревья. На страдном пути от Волоколамска до Истры, до Дедовска и потом обратно до Волоколамска в октябрьских, декабрьских боях бесчетно и безвестно полегли многие тысячи наших воинов. Там, если похоронить каждого убитого по-христиански в отдельной могиле обочь дороги, то могильные холмики тянулись бы непрерывной чередой. А так, кого в братской зарыли, а кто остался лежать засыпанный листвой да хвоей, со временем затянутый мхом. Большие деревья выросли над павшими воинами, скрыв солдатские кости среди корней. Где-то там лежат девушки, подруги Зои Космодемьянской из группы, с которой она первый раз переходила через линию фронта. В лесах и на полях остались танкисты Катукова, пехотинцы Панфилова, кавалеристы Даватова. Я в ноябре часто бывал там. Еще расскажу об этом. А сейчас добавлю только вот что. Ходом сражения на Волоколамском шоссе каждый день, а то и по нескольку раз в день, интересовался Иосиф Виссарионович. Это направление особенно тревожило его. Он знал не только фамилии генералов и полковников,